Серийные маньяки. Добрый день, дорогие друзья! На радио ВК первый выпуск программы «Серийные маньяки». У микрофона и за звукорежиссерским пультом Олег Тихомиров. И я с большой радостью представляю вам нашего эксперта по сериалам, поскольку программа это как раз о сериалах, а не каких-то страшных маньяках. Хотя в сериалах и маньяки, насколько мне помнится, встречаются. Но мы об этом поговорим чуть позже и чуть подробнее. А сейчас добрый день, Катя. Здравствуйте. Катя Мухина, я еще расскажу для тем, кто, может быть, не читал анонсы этой программы у нас на сайте radiovk.ru. Катя Мухина – это вот человек, который разбирается в сериалах, она их смотрит прежде всего, она интересуется жизнью актеров, режиссеров, историей создания сериалов, в общем, массу полезной и нужной информации имеет, и поэтому, вот, собственно, она является автором и ведущим этой программы и пришла сейчас в студию с какой-то важной и интересной информации. Катя, прошу. Предлагаю сегодняшний вечер посвятить обсуждению финала сериала «Гли», он же в российском переводе «Хор», либо «Лузеры», который выйдет буквально завтра, будет состоять из двух финальных серий. Буквально на прошлой неделе состоялся интервью со всеми актерами, такое большое прощальное интервью, где каст сериала «Гли» попрощался со своими поклонниками, рассказал о том, что будет в финале, и был показан, предпоказ такой небольшой устроен. Все присутствующие на пресс-конференции журналисты в едином порыве сказали, что финал очень слезливым получился. Вот, и они просто час рыдали над эпизодом, который получил название «2009», который расскажет в большей степени о... Такой будет флешбэк в прошлое из первого сезона. То есть мы увидим любимых героев в самом начале... Как все начиналось вообще. Да, как все начиналось, какими они были когда-то. Вот. И финал, сам финал называется «Исполнение надежд». Ну, скорее всего, там что-то грандиозное нас ждет, как пообещали создатели. Мы увидим главную героиню не одну. Ее выбор многих, возможно, удивит. Это речь как раз о Рэйчел Берри. Вот, ну вообще, в целом... Давай, Катя, вот что сделаем. Давай мы сейчас расскажем нашим радиослушателям, тем, кто, например, вообще никогда и не видел этот сериал. Я даже больше тебе хочу сказать. Я его сам видел только начало первого сезона, но, тем не менее, хоть какое-то представление о нем имею. Но важный такой момент, следует его отметить, что... Представь себе, я захожу на какой-нибудь сайт и хочу выбрать себе какой-нибудь сериал, ну, который можно скачать, посмотреть или онлайн и так далее. Вот. И, соответственно, я, естественно, опираюсь на аннотации, на картинки, и вот нахожу, допустим, аннотацию такую, что сериал посвящен созданию хора в одной из американских школ. Я думаю, ну, вообще зажигательно просто. И дальше иду. Понимаешь? То есть вот это... Практически-то ни о чем не сказано. Расскажи нам вот все-таки, что это за сериал и чем он по-настоящему интересен, если он, по-моему, который уже сезон-то вот сейчас? Шестой, финальный. Это вот шестой сезон. Да, шестой, финальный сезон. То есть, угу. Люди постареть за это время успели, наверное. Да, естественно. Да. Уже давно из школьников они там все выросли. Угу. Давайте тогда начнем с самого начала. С самого начала. Естественно, как бы описание может быть и не самое грандиозное, то есть про хоровой кружок, и там подача достаточно своеобразная. Очень все персонажи прописаны очень сильно, достаточно сильно, и с ярко выраженными некоторыми даже отклонениями. Сразу видно, что, допустим, тренер команды, она очень властная женщина, которая любит гадости различные устраивать школьникам, и особенно к хоровому кружку. Но главный плюс этого шоу – это потрясающие песни. Ну, то есть изначально, когда сериал только был задуман, создателям шоу было достаточно сложно подбирать песни, потому что многие артисты, исполнители отказывались давать Свой материал свой не материал, хотели, да? Да, для того, чтобы он был использован в каком-то сериале. Uh-huh. Но после первого сезона, когда многие увидели, что сериал помогает их песням в топах, в чартах, uh-huh. то есть если, допустим, песня Рианы появлялась в одном из эпизодов, она тут же становилась более популярна в билборде, в чарте. То есть возрастали продажи ее же. Поэтому после того, как первый сезон посмотрели все и поняли, что это достаточно качественный продукт, без проблем бесплатно предоставляли свои песни. Единственное, были группы там Coldplay, Guns N' Roses, по-моему, которые запретили использование. Категорически, да, просто, категорически, да, категорически своих песен. Но Coldplay потом немножко подостыли, и их песни также были использованы. А супруга лидера группы Coldplay даже потом снялась в сериале. Это Гвинет Пэлтроу. А, ну так и надо говорить, что это Гвинет Пэлтроу, а не супруга чья-то. Ну, супруга. Ну, очень такая... Но она сначала Гвинет, а потом супруга все-таки. Да-да-да. Для нас. Вот. И она не только снялась, она, как оказалось, достаточно талантливая певица и получила Эмми за появление в этом сериале. То, что она певица-то талантливая, да, мы слышали, а про актрису тоже тем более. Да, у нее приятный достаточно голос, и она яркий ее персонаж в шоу. Поэтому... Там вообще, вот я читал в статье в Википедии, посвященной этому сериалу, что там достаточно интересные люди. По-моему, там Оливия Ньютон-Джонс, да, приняла Сара участие. Сара Джессика Паркер появлялась. Паркер. Да. Угу. Бритни Спирс появлялась. А, да-да-да, и Бритни даже там отметилась. Ну, был в общем, целый, это, да. целый эпизод, посвящен исключительно творчеству Бритни Спирс. Был эпизод, посвящен Майклу Джексону, Мадонне. Ну, то есть были такие тематические эпизоды, которые полностью были посвящены конкретно артистам. А давай остановимся на секундочку. Вот, допустим, я просто не видела вот этот эпизод, и мне тоже интересно, а как там Бритни Спирс подали? Вот по сюжету, что ли? Что-то, по что сюжету там было? В сериале есть героиня, ее зовут Бриттани С. Пирс. Uh-huh. Если сокращенно, Бритни С. Пирс. Uh-huh. И она в своем сне представляет себя Бритни Спирс. Uh-huh. И либо общается с самой Бритни Спирс. Ну, то есть, как видение появлялось Бритни Спирс. А, то есть, да, это иллюзия такая, да, все-таки, да, да? Я думал, что они что-нибудь придумают поинтереснее. Что она ехала на машине, тут бах-бах, ее кто-то спас, например. Там. Нет? Хорошо. А как Гвинет там появилась? Она играла, по-моему, преподавателя. Холли-холли. Угу. Ну, сейчас не неважно, вспомню. Да, да, да. Несколько эпизодов и достаточно... Интересно было на нее смотреть, хотя я не являюсь поклонницей данной актрисы. Угу. Вот. Нет, ну она большая актриса, она талантливая, тут уж не говорить, у нее там и наград, по-моему, очень достаточно много. Достаточно, да. Вот, в общем, давай так сделаем. Мы сейчас послушаем одну из песен из этого сериала, а потом продолжим еще о нем говорить. Trying to keep an eye on you, like a hurt, lost, and blind, and full, full. Oh no, I've said too much. I've said enough. «Серийные маньяки». Да, друзья, это программа «Серийные маньяки» на радио ВК. Мы говорим о сериалах. И у нас в студии я, Олег Тихомиров, и ведущий эксперт этой программы Катя Мухина. Катя, я знаешь, что хотел сказать? Вот это рэм-песня, да? Да, все верно. Вот. А аранжировка, исполнение – это самих ребят, которые снимались в сериалах. Да, я это актер Кори Монтейт, он перепел специально для эпизода «Гли» одну из песен «Рэм». Ну, вообще, должен сказать, что, конечно, изумительно. Это правда хорошо. Это вот отлично люди поют. И, честно говоря, если бы я не знал, что это поют актеры, я подумал, ну да, наверное, это какая-то там очередная хорошая, ну, просто мне каким-то образом неизвестная американская поп-звезда. На самом деле в сериале все актеры поют, танцуют. А большинство из них создатели шоу нашли на Бродвее. То есть, когда затевалось само шоу, все знали, что оно будет песенным, танцевальным, и в первую очередь создатели пошли искать каст на Бродвей. И большинство актеров по-прежнему заняты в постановках бродвейских. После закрытия шоу большинство из них именно возвращается на Бродвей. Поют, танцуют в мюзиклах также. А вот актер, который исполнил данную композицию, он, пожалуй, единственный, который проходил кастинг немножко не как все остальные. Все приходили, исполняли какую-либо песенку, веселую, либо грустную, либо чтобы сразу проявить все свои таланты. А он просто отправил партию барабанную, импровизацию палочками по каким-то пластиковым стаканчиком. В смысле, он это записал? Да, он видео записал, продюсеры передали продюсерам шоу, он это все записал и отправил. Продюсеры шоу оценили, конечно, такое видео, но сказали, приезжай, мы хотим тебя услышать. Это вот он... вообще напоминает какую-то легенду, такую американская мечта. Парень на пластиковых стаканчиках записал, его друг снял на телефон, они отправили это видео продюсерам, продюсеры обязательно это увидели и, конечно, этого парня пригласили. Вот это фишка, мне кажется. Вот это фишка. Мне кажется, все было не так. Возможно, конечно, ну, нет, тем не приукрашенная менее, история. Тем не менее, идея хороша, по большому счету. Вот они это и поддерживают, идею, что каждый, любой более-менее талантливый человек может себя попробовать, и если вы по-настоящему талантливы, даже сами об этом не знаете, то, безусловно, вас там обязательно возьмут в сериале сниматься или еще где-нибудь. Нет, ну молодцы, ничего не скажешь. Я хочу сказать, что вот я действительно посмотрел несколько серий первого сезона. Да, они же чудесно двигаются. Ну, для актеров, допустим, двигаться хорошо, это, ну, как-то само собой, наверное, вот. Но то, что они поют сами, это меня действительно немножко поразило, потому что они реально хорошо поют. Вот просто хорошо во всех отношениях. И вот я думаю, ну да, вообще... Американская индустрия музыки, она также далеко ушла от всех остальных индустрий, как и, видимо, индустрия кино. То есть до них не дотянешься. Если просто вы приходите на Бродвей и находите певцов вот такого прекрасного уровня. А там что-нибудь еще есть? Какие-то истории, там, может быть, эпизоды, связанные с музыкальными, вот с какими-то находками у них и так далее? Поскольку на этом все сериал весь выстроен. Эпизод Майклу Джексону посвящен был, естественно, памяти Майкла Джексона. Рокки, хоррор. Мюзиклу был посвящен рокер-хоррор. То есть песни использованы из определенного мюзикла. Ну, в России данный мюзикл не особо известен, поэтому... Да у нас вообще не так много мюзиклов известных, к сожалению. Поэтому не особо интерес представлял этот эпизод, по крайней мере, для меня. Я люблю смотреть, допустим, эпизод, узнавать какие-то песни. Обычно у нас, когда переводят данный сериал, песни, естественно, не переводят, просто идут субтитрами, и сразу видишь, о чем песня. Любимая, которую ты сутками, может быть, напеваешь, оказывается, не так хороша на самом деле. Скажи мне твое первое впечатление, вот, когда ты вот начала его смотреть, первую серию смотрела, вот, чем он тебя, в общем, захватил, притянул и даже заставил тебя посвятить ему первый выпуск нашей замечательной программы? Музыка, естественно, той подборкой, которую используют авторы, и, естественно, голоса актеров, которые просто потрясающе перепевают, и ни разу не было такого, что «О, это ужасная перепевка, кавер-версия, ее слушать невозможно». Не, кстати, кавера-то как раз более чем слушать возможно, более чем. Вот сейчас мы немножко даже... поговорим, потом еще один кавер поставим, который я сегодня тоже, кстати, первый раз услышал. Вот ты прислала мне треки, я поставил слушать их, услышал. А это одна из песен, которая мне в молодости очень нравилась. Вот, но дело в том, что она тогда была записана, ну, теми возможностями, и у них там низов нет, в общем, как-то вот уже сейчас ты ее особенно и слушать не будешь. А тут она записана современно, исполнена классно, вот, ну, чуть попозже мы ее обязательно поставим, послушаем, это верно. А я все-таки, знаешь, вот единственное, что меня в этом сериале, ну, как сказать, не насторожило, а, может быть, разочаровало, ну, или потому что я человек уже достаточно взрослый, ну, в сериале все-таки начинаешь, когда его смотреть, то хочется какую-то интригу там, ну, чтобы это заставило тебя смотреть и дальше, и дальше. Вот, я думаю, что ты меня просто возразишь, там, наверное, я просто вот не вытерпел, вот, и достаточно не посмотрел, потому что вот спустя две или три серии, которые я посмотрел, ну, как-то... Ты же помнишь, там с чего начинается первый сезон? Это когда учитель, соответственно, вот, ну, у него вот эта проблема, связанная с его семьей, что жена там родить не может, а обманывает его. И совершенно понятно, что... Вот я тебе честно скажу, я как только вот показали жену, то я сразу понял, что он с ней разведется, это понятно. А потом я уже посмотрел, что он точно с ней развелся, ну, там, по описанию. Вот. Потом, как только она начала говорить о своей беременности... Я не говорю, что я такой проницательный. Я просто говорю, что вот мне сразу стало понятно, что она явно не беременная. Вот зачем-то она его обманывает, вольно или невольно. Вот это вот, ну, сразу все как-то карты раскрывает, интриги нет. Потом, когда главная героиня, девочка вот эта вот, которая отлично поет, я имена не помню, честно скажу. Прошу меня простить, но я, в общем, не специалист по сериалам. Я просто человек, который сидит за звукорежиссерским пультом и пытается с Катей поговорить. Вот эта девочка, что она обязательно, у нее, скорее всего... Кстати, я не досмотрел до этого места, но вот скажи мне, пожалуйста, у нее же возник роман с этим парнем-то, вот, который с футбольной команды потом... Естественно. Ну, это все так сразу вот расставлены, все точки... И, соответственно, понимаешь, да, безусловно, номера супер, вот это смотришь, причем они ведь их как снимают, это же делается в ходе сюжета, то есть вот дети там репетируют на сцене, и вдруг начинают какие-то такие вещи петь, исполнять, и ты думаешь, ну надо же, как они это, то есть там есть вот эта художественная условность, которая заставляет поверить в то, что это вот действительно якобы дети, которые вот правда такие талантливые, они так здорово поют. Ну, проникаешь в эту среду художественную, вот, сопереживаешь. Но все-таки сериал – это не музыкальный фильм. Я мог бы включить музыкальный фильм, концерт, в конце концов, и с удовольствием посмотреть. Они, тем более, по-моему, и выступают как коллективы иногда, да? Они после первого сезона отправились в большой гастрольный тур по США, записали «Гли» концерт, по-моему, 3D, тоже был выпущен на цифровых носителях. А по поводу такого витиеватого сюжета, я думаю, что... Главное... Я бы даже сказал незамысловатого, да, вот точнее так. Да, незамысловатого, вообще о сюжетах в сериалах. Здесь, скорее всего, сюжет и сюжетные линии, которые проходят через все сезоны, они больше на второй план, естественно, уходят, потому что... В первую очередь в «Гли» ценятся музыкальные номера, именно музыка, подборка. А сюжет как таковой – это второстепенный, ну, в общем, на мой взгляд. Да, я понял, Катюша, здесь что перебиваю, я просто так подумал, что, ну, если вы хотите экшен, да, наверное, вам нужно что-нибудь другое посмотреть, да. А если вы хотите посмотреть на красивых, очень, вот в реальном смысле, талантливых молодых людей, послушать действительно хорошие песни, то вот, да… Когда он закрывается, этот сезон? Завтра выходит два последних эпизода. Я читала, что за 6 лет шоу было поставлено, по-моему, 750 номеров. Одна из актрис даже ушедшая после третьего, по-моему, или четвертого сезона, рассказывала, каким образом проходят съемки. Они к 5 утра приезжают, их красят, одевают, они выходят, снимают песни, танцы, а потом едут в студию, записывают новые песни, возвращаются обратно, репетируют новые номера. То есть сюжету здесь места нет. Сюжет, мне кажется, так... Ну да, там и выходные, так работает, там более чем... Выходные снимают, мне кажется. И обычный рабочий день у них 16-18 часов длился. Они деньги недаром получают, вот явно. Да, кстати, по-моему, за прошлый сезон по 80 тысяч долларов за эпизод. Сколько эпизод снимается по времени? Эпизод снимается в среднем где-то 2 недели. То есть 2 недели, бабах, 80 тысяч долларов. Да, 80 тысяч. Так, нормально. Но это люди там, я считаю, калькуляторы каст, достали, посчитали да. количество серий, ну, прикинули. В год выходит, наверное, около 2 миллионов зарабатывает... Нет, актер. Ну не Том Круз, конечно, я понимаю, тот побольше зарабатывает, или там Брюс Уиллис. Ну, для... в принципе, для актеров, которые вышли из Бродвея, я думаю, что это неплохой доход. А вообще, как у них там потом судьба вот складывается? Там я читал мельком, я так и не понял, там кто-то умер даже из участников сериала? Вот песню, которую мы слушали, это да. актер Кори Монтей, в 2013 году его нашли мертвым. Да что-то, а что случилось, неизвестно? Ну, вот такая история, да, печальная. А ну там еще какие-то личные взаимоотношения вот в да, реальной жизни. Да, да, да. Был роман у главной героини Лея Мишель и вот Кори Монтейт, и они. А, это вот у них был роман, да, вот у этого человека, да? Да. Они вроде как даже собирались пожениться, угу. но вот такая трагедия случилась. Вот надо интересно, как смотри, получается, что за кадром. Там реальная жизнь буквально с драматическими, даже с трагическими такими поворотами. Вот. И, наверное, может быть, это и есть такое хорошее продолжение того, что мы видим в кадре. В кадре люди танцуют, пляшут, а следя за их реальной жизнью, вот мы и получаем ту драматургию, которой, может быть, не хватает как раз в самом сериале. Ну, я, конечно, фантазирую сейчас, но почему бы нет? Правда, действительно хочется узнать, как они живут, что у них и как их дальнейшая судьба развивается. Ты знаешь, я, позволь, тоже отвлекусь, тут до рекламы у нас осталась минутка буквально, но я скажу о том, что для меня самый лучший сериал – это «Твин Пикс». Ну, вот, видимо, может, из-за возраста, но я считаю… «Палмер». Да, нет, я считаю, что это самый вообще лучший сериал из всех, которые я видел. Я даже могу потом рассказать поподробнее об этом, хотя думаю, что мы, наверное, когда-нибудь посвятим по моей личной просьбе этому сериалу время. И я хочу сказать, что когда я посмотрел этот сериал, то я реально стал искать в интернете фотографии и судьбу этих актеров, актрис. Они уже, в общем, успели постареть за то время, когда я начал этот сериал смотреть. Вот. Мне было все интересно. Это вот... То есть в жизнь, которую они там создают вот на протяжении нескольких сезонов, она действительно выплескивается и переходит дальше в нашу жизнь. Мы без этого жить уже не можем. Мы становимся серийными маньяками. Программу, которую мы сейчас, вот, собственно, и слушаем вместе с Катей Мухиной. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу, а потом мы продолжим. Серийные маньяки. Seconds to Mars. Впервые в Красноярске. В рамках тура Love and Lust. 31 марта. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Билеты по телефону 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Категория 12+. Музыкальный город представляет. Невероятно смешная, трогательная и светлая история женщины. Про желание любить и быть любимой. В спектакле «Милая моя». Главные роли исполняют Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, Андрей Леонов. 28 марта в 7 часов вечера в Театре оперы и балета. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 208-281-1415 и на сайте musgorod.ru. Анонс на радио ВК. Почему в России низкие зарплаты? Поговорим об этом в программе «Фундаментальные вопросы» в воскресенье 22 марта в 14 часов. Ваш Олег Лютых. Анонс на радио ВК. Так или иначе, каждый из нас соприкасается не только со складывающимися обстоятельствами в жизни, но и с музыкой, которая на тот момент максимально созвучна с ними. И это заставляет вас обратиться к тем или иным музыкантам, чтобы они выразили ваши же мысли. Об этом мы и поговорим в нашей первой передаче в субботний вечер с Джеффом. О музыке нашей памяти. Встречаемся 21 марта в субботу в 17 часов на радио ВК. Серийные маньяки. Да, это программа «Серийные маньяки» на радио ВК. В студии Олег Тихомиров и наш эксперт по сериалам Катя Мухина. Катюша, мы начали тему того, как дальнейшая судьба складывается у актеров, занятых в сериале «Хор». Продолжим? Я уже говорила о том, что большинство из актеров вернутся, скорее всего, на Бродвей. У большинства уже есть проекты, которые они активно рекламируют. Но вот исполнительница роли Рэйчел Берри, ее создатели шоу «Гли», которые планируют в следующем сезоне запустить сериал «Королевы Крика», уже взяли ее под свое крыло. Она получила роль в новом сериале. Джейн Линч. Это вот которая играла вот, тренера. Да, тренера такая. Да, и она, кстати, по-моему, даже получила за эту роль премию за актрису второго плана, короче, да? Да, точно. Да. О, я даже информирован, вот так. Интересно. Не, ну она здорово Джейн играла. Линч такая, также, прямо, да. Джейн Линч также получила роль в новом шоу. Она там сыграет ангела, которая приходит, чтобы помочь девушке. Но является ли она ангелом или... Или она сумасшедшая, просто, да. Либо она просто сумасшедшая, придется выяснить да, еще. Да, это нужно будет сериал смотреть. Да-да-да. Актриса, допустим, Мелисса Бенойст, которая была в прошлом сезоне, она получила главную роль в сериале «Супердевушка», и мы его увидим также, по-моему, осенью. А там в сериале «Супердевушка», я, кстати, тоже посмотрел анонс, там идея в том, что это такая же девушка, как супергерой. Да, по-моему, с такими же возможностями. Или как даже его какая-то племянница там, по-моему, что-то какая-то родственница, нет? Она его сестра, кузина. А, о как, ну я точно. Кузина Супермена. Да-да-да. Супердевушка, кузина Супермена, обладает теми же способностями, что и Супермен, боится также криптонита, ну, скрывает свои способности от людей. Угу. Ну, то есть это тот же Супермен, только девушка. Да. Ну, почему бы нет? Почему бы нам в такой вариации не посмотреть? Интересно. Вот как раз, наверное, мы сейчас послушаем песню, наконец-то, вот, которую я тут анонсировал минут уже 10 тому назад. Как раз вот эту песню исполняют актрисы из сериала «Хор» Бекка Тобин, правильно, да? И Мелисса Бенойст, которая... Бенойст, да. Вот. Эта песня, на самом деле, песня 80-х годов, совершенно классная песня, но девушки перепели ее чудесно. Я думаю, вы, друзья, со мной согласитесь. «Серийные маньяки». Нет, действительно, классная песня. Спасибо Кате, что она принесла ее на эфир. И спасибо ребятам, которые ее спели. Это был разговор о сериале «Хор». И вот актеры, которые задействованы в этом сериале, который вот сейчас уже заканчивается, вот они поют так вот классно. И поэтому, если вы еще не смотрели этот сериал, это не реклама. Нам, в общем, совершенно все равно, сколько они там получают. А получают они немало. Вот. Но это просто добрый совет, друзья мои. Если вы любите музыку, если вы любите танцы, если вы любите красивых молодых людей, как девочек, так и мальчиков, ну, в противоположном поле, разумеется, то, пожалуйста, я вам крайне рекомендую посмотреть этот сериал. По-моему, Катя тут меня поддержит. Полностью. А, Катюш, скажи, пожалуйста, там вот эти люди, которые делали сериал «Хор», они ведь достаточно известные люди там в Штатах у себя, и, по-моему, там еще целый ряд работ у них есть. Я уже упоминала, что после завершения «Хора» они приступают к съемкам. Они уже приступили к съемкам сериала «Королева Крика». Будет посвящен сериал колледжу, в котором происходят загадочные убийства. В этом сериале уже задействована Эмма Робертс, племянница небезызвестной Джулии Робертс. Райан Мерфи и Брэд Фалчик очень любят эту актрису, потому что она уже снималась, работала с ними над сериалом «Американская история ужасов», который они также продюсируют. Ну вот у меня есть как раз предложение. Давай поговорим вот про «Американскую историю ужасов». Это вот наша такая запасная тема. Мы ее сейчас из кармана, вернее, из рукава достали. И я тоже на самом деле даже посмотрел немного этот сериал. Точнее, немного посмотрел первой серии. Насколько немного, я скажу позднее. А сейчас расскажи об этом сериале. Что это за «Американская история ужасов»? Вообще, данный сериал отличается от тех стандартных сериалов, которые мы видим постоянно. Здесь нет сквозного сюжета на 5 сезонов, допустим. Uh-huh. Каждый сезон – это отдельная история. Первый сезон – это история дома убийцы. Второй сезон был посвящен психлечебнице. Третий сезон, насколько я помню, назывался «Ковен». Это про ведьм из Нового Орлеана. Недавно закончился четвертый сезон. Он был посвящен цирку, фрик-шоу. И вот грядет буквально... Где распиливали, наверное, живых людей, я так подозреваю. Естественно. Да? Женщина с двумя головами. Потрясающе просто. Это, на самом деле, это что-то. Там очень интересные персонажи. И вот пятый сезон уже... Интересная, Катя, это мало сказать. Да. Своеобразные, скажем так, да. И пятый сезон был анонсирован на минувших выходных, тоже пресс-панели в Пале, это в Калифорнии прошла с актерами, где также основной актерский состав, который из сезона в сезон переходит, кто-то остается, кто-то уходит, там есть такая взаимозаменяемость, скажем так, и зрители фактически не привязываются к какому-то персонажу и не ждут развития его героя на протяжении там 5 сезонов. Отсмотрели сезон завершился, все отлично, ждем следующий сезон, новую историю, где этот персонаж совсем с другой стороны будет, не персонаж, этот актер сыграет совсем другого персонажа, и который раскроется для нас с невероятной стороны. Да. И когда его разрежут, особенно там, допустим, да. Извини за мой скепсис, но... Да, от этого сериала можно ждать очень много крови. Это напоминает, собственно, не сериал, а это вот как бы ремейки там на фильм «Пила». Там «Пила 1», «Пила 2», «Пила 3», «Пила 4». Там неважно, по большому счету, кого, за что, главное, как. Так ведь, по-моему, да? Ну да, скажем. Такое сравнение неплохое, но, пожалуй, здесь, мне кажется, более творчески подходит ко всему этому. Да? Создатели хорошо, шоу. Хорошо, тогда скажи мне свою точку зрения на этот счет, насчет этого творчества, да. На самом деле, я первый эпизод с большим трудом осилила. Вот это я примерно к этому я веду. 10 назад я была большой поклонницей ужастиков различных, с удовольствием смотрела истории подобного рода, фильмы, «Звонок», «Крик», «Что вы сделали прошлым летом». А потом пошел такой трэш из разряда «Пираньи 3D», который невозможно было смотреть. И единственный, вот, пожалуй, сериал, который вернул меня вернул любовь. В жанр, в жанр. Тебя он вернул. Да. Именно вот американская история ужасов. Я считаю, что это качественный продукт, который стоит внимания. Скажи, пожалуйста, тогда давай мы немножко отвлечемся, допустим, там особого сюжета, как я понимаю, нет, или какой смысл его рассказывать? Вот. Нет, там в каждом сезоне есть свой сюжет, который закрывается и заканчивается. Хорошо, давай тогда так, чтобы было у наших слушателей представление, особенно я все время жалею тех, кто не смотрел или по каким-то причинам смотреть не будет, но надо хотя бы представление-то иметь. И я думаю о том, что вот, ну, давай тогда хотя бы примерно расскажем содержание одного из сезонов, там, эпизодов. Чтобы люди знали, вот я знаю, что это за сериал такой. Вот, например, вот какой ты смотрела, какой тебе, допустим, больше понравился сезон или эпизод? Про что там было вообще? Первый сезон, пожалуй, самый интересный. Но он же тебе не понравился, ты говоришь. Нет, мне первый эпизод, я с большим трудом посмотрела. А, ты имеешь в виду первую серию? Да. А, понял, извини. Угу. Первый сезон про семью обычную, американскую, где муж заменяет жене. И... Это уже необычная семья, когда муж заменяет семье жене. В американской семье так не принято. Ну, хорошо, допустим, да. Кто-то кого-то убивает, хоронит на заднем дворе. Не, а что смешного? Там человека убили, похоронили на заднем дворе. Я не понимаю, тут вообще когда так мороз по коже. Когда так рассказываешь, конечно, смешно, а когда смотришь еще вечером, когда темно во всех комнатах, так дрожь пробирает на самом деле. Тогда дальше рассказываем. Нет? Не будем больше рассказывать? Ну, хорошо. Нет, не будем рассказывать. Ага. Если появится интерес, я думаю... Я думаю, вот как. Мы сейчас еще поговорим об этом сериале, потому что у меня тоже есть о нем что сказать. Я посмотрел в любом случае начало, там, как бы, и представление получил. Вот. Ну, сейчас все-таки мы небольшой перерывчик музыкальный сделаем. Я хочу еще одну песню послушать обязательно из сериала «Хоррор», о котором мы перед этим говорили. А потом уже перейдем к нашим любимым ужасам. Итак, давайте послушаем еще одну песню из сериала «Хоррор». You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're left. And if it's real, well, I don't want to know. Don't speak, I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking. I don't need your reasons. Don't tell me cause it hurts. They can be inviting, but some are altogether mighty frightening. As we die, both you and I, with my head in my hands, I sit and cry. Don't speak, I know just what you're saying, so please stop explaining. Don't tell me cause it hurts. No, no, no. Don't speak. I know what you're thinking, and I don't need your reasons. Don't tell me cause it hurts. It's alright. Маньяки. Пусть меня сейчас вот, наверное, простят сторонники импортозамещения, но вот настоящее искусство его невозможно ни с чем заместить. И кто там поет, африканцы или американцы, без разницы. Это просто вот потрясающе на самом деле. Это класс. Это великолепная аранжировка, великолепное исполнение и превосходная совершенно вот на уровне великого большого искусства запись. Вот ничего не скажешь. Здорово. Отлично. Ну, давайте вернемся к нашим ужастикам. Мы говорим про ужастики. Я хочу вот что сказать, Катя. Я посмотрел начало первого сезона, как раз первой серии, и, честно говоря, был немного разочарован. Ну, во-первых, конечно, я не поклонник ужастиков принципиально, признаюсь честно. То есть, вот, наверное, все-таки уже нервы не те, чтобы сидеть дома в темных комнатах и трястись от страха. И так ужасов хватает в этом мире, но тем не менее. Вот. А всегда ждешь от фильма чего-то такого, чего я не видел. И вот я включаю, и я вижу, что я все это видел. Там, значит, сначала показывают, ну, естественно, вот обязательно дом там викторианский, особняк, вот этот зловещий с какими-то заборами покосившимися. И, конечно, там стоит безумная девочка, которая спиной к вам долго стоит, и вы думаете, сейчас обернется, и у нее будет ужасное лицо. Но, правда, не такое ужасное было, но, в общем, тоже не очень приятное. Потом там появляются два каких-то бесшабашных молодых пацана, которые заходят в этот дом, они ничего не боятся, начинают там все крушить, зеркала. Потом, конечно, начинают сквозь дверные проемы вот эти, потому что дом этот беспризорный такой, как вы понимаете, полуразрушенный. Вот. Там вдруг начинают мелькать какие-то тени. И вот, значит, эти тени мелькают. Потом эти дети, естественно, конечно же, спускаются в подвал. В подвале они, конечно же, естественно, находят какие-то гадости. Ну, в данном случае они находят там банки с заспиртованными какими-то конечностями человеческими, там еще чем-то таким. Вот. Ну, а потом, естественно, на них нападает нечто. Вот, там кровище, все дела. И потом в этот дом, ну, естественно, раз кадр меняется, пошли титры, все дела. И потом в этот дом въезжает вот нормальная американская семья. Дом уже снова хороший, ухоженный, но мы уже видели и понимаем, что это за дом, и там сейчас все начнется. Двери начнут хлопать, какие-то люди там проходить, ну и, в общем, кто-то на кого-то нападать. Я тебе хочу сказать, я это видел очень-очень много раз. И вот особенно вот эти идеи с тем, что какие-то люди попадают в некий дом, и там вдруг начинают какие-то дети появляться и так далее. Это идея, которая вот, ну, более-менее талантливо отработана, по-моему, еще Кубриком и Стивеном Кингом в «Сиянии». И вот она продолжает кочевать, особенно никак не развиваясь из фильма в фильм, из сериала в сериал. То есть, понимаешь, Катя, если мы с тобой решим снять ужастик, то самое простое, мы сядем так, ну что, давай мы найдем заброшенный дом, и оттуда будут выбегать всякие гадости, там нечисть какая-нибудь нападать на людей. Ну, не заинтересовал, честно тебе скажу. Это мой контраргумент, Кать. Скажи, что в нем есть хорошего, чтобы вот люди сказали, ну, вот, Олег, наверное, ты все-таки там вот что-то не досмотрел в этом сериале. Да, на самом деле начало достаточно такое шаблонное. Ты сказал, банальное просто. Банальное, да. Шаблонное, как большинство второсортных фильмов ужасов. Но на самом деле, смотря из серии в серию, каждая серия, по крайней мере, первый сезон, второй сезон, держит напряжение. Достаточно интересных поворотов, неоднозначных, не шаблонных на самом деле. И здесь необходимо просто перетерпеть, скажем так, первую серию, которая отсылает... То есть принцип, извини, что я перебиваю, но принцип Спилберга им по барабану. Когда Спилберг говорил, что, ребята, 15 минут фильм должен держать человека, если 15 минут не держит, больше его смотреть никто не будет. Но вот они решили пойти своим путем. Здесь специфика сериальности как таковой. То есть мы настроены уже на долгий просмотр, как У нас есть впереди 13 серий. Да, запаслись попкорном на 13 серий, да. Да, когда фильм, понятно, полтора часа, если 15 минут тебя не зацепило, ты дальше смотреть не будешь. А тут у нас есть завязка, и из эпизода в эпизод, каждый эпизод, по идее, должен держать напряжение. В этом сериале это есть. И персонажи достаточно интересные. И я хочу отметить, что создатели шоу очень... ответственно подошли к подборке актерского состава. В составе сериала Джессика Лэндж, которая обладает... Не, ну это великая актриса, собственно, что там. Да, причем, она много получила в свое время два Оскара за, по-моему, за роль Тутси и второй. Ну да, там классика, в общем, классика совершенно голливудская. Да. Кстати, да. Вот актриса на пресс-конференции сказала, что за всю ее 40-летнюю карьеру главным для нее... таким признанием было как раз комплимент, так сказать, от поклонников шоу, когда шоу, по-моему, четвертый сезон снимался в Новом Орлеане, Ковен назывался. Актриса рассказала в интервью, что по завершению съемок она в обычных джинсах, в потертых джинсах, рваной майке шла по Новому Орлеану, по небольшому городку. И молодые люди, увидев ее, выругались. И это же Верховная, то есть Верховная ведьма. Она говорит, за 40 лет моей карьеры, говорит, это был самый приятный комплимент, потому что ты молодец, у тебя есть Оскар. То есть практически 40 лет прошли почти даром, но в конечном итоге они увенчались настоящим творческим успехом для Джессики Лэндж. Ну... будем считать, что это Америка, мы любим ее за другое, вот я честно тебе скажу. Хотя надо действительно отдать должное создателям сериала, что подошли не к вопросу серьезно. Итак, друзья мои, боюсь, что время нашей программы подходит к концу. Мы поговорили о музыкальном сериале, классном, да, хорошем очень. Вот о сериале спорном, наверное, «Американская история ужасов». Но для тех, кто любит ужастики, то, наверное, этот сериал тоже... покажется, да, покажется интересным. Я очень благодарю Катю за то, что вот она так прямо здорово подготовилась. Меня очень заинтересовало. Я с удовольствием слушал. Надеюсь, что и вы, наши уважаемые радиослушатели, тоже слушали Катю с интересом. Катюш, спасибо большое. Теперь до следующей, видимо, встречи в следующей нашей программе. До свидания. Ну вот, и я тоже с вами прощаюсь. Всего доброго. Это была программа «Серийные маньяки» на радио ВК. Серийные маньяки.